Считается, что как пианист Билл Эванс в наибольшей степени реализовал себя в составе трио, точнее говоря, в трио с контрабасистом Скоттом Лефаро. Стоит отметить альбом «Waltz for Debbie». Исполнение Эванса бесподобно. Перед нами открываются новые горизонты. Нам легко, словно мы только что сняли старые одежды. Наша кожа меняет цвет, происходит трансформация сознания. Душа, горячо любящая мир с одной стороны, и душа, рвущая этот мир на части, с другой. Может быть, это и есть любовь к миру?